История о заключении Петра и о его освобождении записана в 12 главе книги Деяний апостолов. Начинается она тем, что тиран, царь Ирод, поднял руку свою на верующих, убил и Иакова, брата Иоаннова, мечом, и затем, чтобы угодить иудеям, взял Петра и посадил его в темницу. Его намерение было на Пасху отдать Петра на убиение. История эта кончается тем, что Бог чудом избавил Петра, послав к нему ангела-избавителя, и эта захватывающая глава кончается этими чудными словами: «Слово же Божие росло и распространялось». Сегодня я хотел бы подойти к этому месту и Слово Божие немножко иначе, то есть рассматривая его иносказательно, прообразно. В таком случае скованный в темнице цепями и охраняемый стражами Петр послужит нам в пример человека, еще не обратившегося к Господу. То есть прообразно мы видим в нем бедного, беспомощного, падшего грешника в доме узников греха. Итак, первое, что мы видим, это то, что Петр заключен. Он пленник тирана Ирода, царя века сего, который намерен его погубить. Его ожидает неминуемая казнь. Проще говоря, он уже обречен на погибель. Мой дорогой друг, если ты еще не возложил надежду свою на Иисуса Христа, то ты осужден на вечную погибель. Грешник не только в опасности осуждения, если умрет, отрицая Иисуса Христа, но он уже осужден. В 36 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Точно так же, как гнев Ирода пребывал на Петре, и он ожидал время своей казни, то есть исполнения суда над ним, так гнев Божий пребывает на каждом отрицающем Иисуса Христа, и в свое время приговор будет над ним исполнен. Когда? Когда он перейдет границу земной жизни, тогда ничто и никто не сможет его уже отменить. Но прошу отметить, что пока человек жив, пока в нем еще дыхание жизни, он является узником тирана Ирода. Он пленник дьявола, он связан цепями греха и постоянно находится под его охраной. Если ты без Христа, мой дорогой друг, и думаешь, что ты свободен, и, быть может, смотря на верующих, жалеешь их, думая, что они узники, что они рабы, то ты сильно ошибаешься. Помните, с каким негодованием иудеи говорили Иисусу, что они никогда никому не были рабами? И что Христос им ответил? «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Они были связаны узами греха и потому были рабами дьявола. В таком положении находится каждый невозрожденный человек. Апостол Павел напоминает уверовавших в Ефесе, что некогда, то есть когда были они без Христа и без надежды, они жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, то есть сатаны. Ты говоришь: «Я свой хозяин, свою волю никому не подчиняю и не собираюсь подчинить». А тебе и не нужно подчинять твою волю, уже она принадлежит князю мира сего, духу противления, дьяволу, и ты его раб. Притом ты никак не можешь сам себя освободить. Ты заключен в тюрьме этого тирана духа злобы и прикован его цепями. Сколько раз ты пытался освободиться от этих цепей дурных привычек? Например, ты сказал: «Я больше пить не буду», или «Это была моя последняя ложь», или «Я больше не позволю себе быть раздраженным, буду владеть над собой во что бы то ни стало». Но скажи, имел ли ты успеха? Ты даже не можешь побороть эту несчастную сигарету, а говоришь, что ты не раб. Да, сколько бывает разных цепей, которыми связывает дьявол человеческую душу. Смотрите, как сатана сторожит своего узника. Он знает, какими цепями их пленить. Как, например, цепями греховных наслаждений, цепями любви к миру, похоти очей, плотских страстей и гордости житейской. Вот его оковы, и грешник никак не в состоянии их сам порвать. Притом в этой ужасной тюрьме греха полный мрак. Вы заметили? В ней нет света, тут всегда ночь. Душа, не пережившая возрождение, находится в полном омрачении. Посмотрите, к чему привел грех Самсона. Какая ужасная картина человека, некогда служившего Богу, исполненного Духа Святого, но позволившего греху сделать его рабом своего противника. Глаза его выколоты, окованный двумя медными цепями. Он, как зверь, молотит в доме узников». Раб в полном мраке, без света, без солнечного луча. Да, как говорит Слово Божие, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества и ослепления сердца их. Итак, положение Петра с человеческой точки зрения было абсолютно безнадежным. Точно такое безвыходное состояние грешника вне благодати и силы искупительной жертвы Иисуса Христа. Петра не только сторожили войны, он не только был прикован к ним цепями, но между ним и свободой были еще железные ворота. Такая же безвыходная картина каждого грешника. Притом, это была последняя ночь для Петра на этой земле. Утром его ожидала смерть, казнь. Или он будет избавлен сейчас, или он погибнет навсегда». И вот тут, благодарение Господу, явилась благодать Божия. Человеческое отчаяние оказалось началом его избавления. Бог посылает ангела-избавителя, посланника с радостной вестью спасения. Мы вернемся к нашему узнику, но перед тем, как это сделать, я хочу обратить ваше внимание на другую картину. Она непосредственно связана с происшедшим в темнице. Эти две истории неотделимы. В 5 стихе этой 12 главы мы читаем о том, что между тем, то есть когда Петр был в темнице, его стерегли, церковь прилежно молилась о нем Богу. А в 12 стихе сказано, что многие собрались и молились о нем. Вот тут весь секрет, возлюбленные друзья, братья и сестры. Церковь молилась. Как ни странно, но Бог избрал именно этим путем, путем посреднической молитвы освобождать пленных и открывать темницы узникам. Возлюбленные, читайте истории церкви, и вы обнаружите, что каждое пробуждение началось такой молитвой. Молитвой с агонии о погибших душах. Нельзя читать эту историю нашего текста и не заключить, что если бы церковь не молилась, Петр не был бы освобожден. Ангел освободил его из дома узников Ирода по молитвам детей Божьих. Посмотрите, какое значение придавали молитве первые христиане. С первой и до последней страницы Деяний апостолов мы видим, что молитва у них была на первом месте. Когда враг поднял на них руку, сказано, что они пришли к своим и единодушно возвысили голос к Богу. Как иначе объяснить, что церковь не была уничтожена в первых днях ее существования, если не тот факт, что они всегда прибегали в молитве к Богу? Молодая церковь была как ягненок среди стаи волков. В таком положении она и сегодня. Я говорю о церкви, гонимой врагом, о церкви, которая истинно служит Господу. Продолжение ее существования зависит от ее взаимоотношения со своим Богом. Заметьте дальше, что сила их заключалась в том, что они молились коллективно. Тут сказано, что церковь прилежно молилась о нем Богу. И в 12 стихе, что многие собрались и молились в доме Марии. Это не были 2-3 души? Как вы думаете, 2000 молящихся душ имеют больше силы в молитве или 2-3 души? Конечно, больше. Поэтому, когда церковь проснется от своего сна и единодушно, коллективно будет молиться о душах, скованных узами греха, тогда осенит этих душ свет Евангелия, и цепи упадут с рук их, и железные двери отворятся перед ними, и они познают радость спасения. Возлюбленные, не будем унывать. Приложим еще больше усердия, будем еще прилежнее молиться, и в свое время Бог пошлет ангела своего, и многие тюрьмы опустеют, и сотни тысячи узников греха и порока выйдут на свободу. Благодарение Ему. Теперь не время уменьшать молитву, а наоборот, мы должны ее умножить как можно больше. Какие же были результаты этой прилежной молитвы молодой церкви? Возвратимся в тюрьму Ирода и посмотрим, что там происходит в то время, когда церковь прилежно молилась. Имейте в виду, молящиеся не знали, что делалось в то время, когда они молились. Бог не дает нам видеть, что Он делает, пока мы молимся. Он просто велит нам не унывать и продолжать молиться. Как мы уже видели, первое, что происходит в этой темнице, является ангел Господень. Бог посылает своего служителя, и этот служитель несет с собой радостную весть об избавлении. И делает Бог это разными путями. У него целый ряд таких ангелов-вестников, иногда через свидетельство верующего, другой раз через чтение Библии, пение гимна, через проповеди Слова Божия. Да, и в этот момент он шлет тебе эту весть через это радиовещание. И заметьте, что как скоро явился ангел Господень, свет осиял темницу. Псалмопевец Давид говорит, «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет. Пришел вестник от Бога, и с ним свет, чудный свет истины Божией, что всякий верующий в Сына Божий спасется благодарение Ему». Свет этот имеет двоякую цель. Он показывает подлинное состояние человека, что он грешник, что спасти он сам себя не может, но в то же время этот свет дает надежду. Он указывает на того, да, на единого, который может спасти его, на Иисуса Христа. Но еще прошу отметить, что ангел, явившийся со светом, осиявшим темницу, толкнул Петра в бок. Слово «толкнул» – то же самое слово, которое в других местах переведено словом «поразить». Так, в 23 стихе, в этой же главе. «Но вдруг ангел Господень поразил его», то есть Ирода, «и он умер». Ангел поразил Петра в бок. Он поразил его там, где находится его сердце. Возлюбленный, перед тем, как грешник сможет покаяться, Дух Святой должен обличить его в грехах его. Только когда он так будет поражен и от глубины своего сердца воскликнет: «О, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», только тогда сможет он сказать: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом моим». Почему только Господом Иисусом Христом? А потому что Он был поражен на кресте за твои и мои грехи. Он принял на Себя должное нам наказание. Христос был осужден за грехи всего мира. И потому Он один может спасать приходящих к Нему верой. Пораженный в бок Петр пробуждается, и ангел говорит ему: «Встань скорее». Пробужденная душа теперь готова к действию. Первое, она должна верою встать. Да? До сих пор она спала. Она лежала во мраке, скованная цепями греха. И теперь Господь говорит: «Встань!» Первый шаг веры. И посмотрите, как только он встает, сказано, и цепи упали с рук его. Что дало ему силу встать? Сказанное слово. Мой друг, если ты хочешь спастись, избавиться от власти греха, ты должен встать и прийти ко Христу. Тогда цепи упадут с тебя, и ты будешь свободен. Дальше ангел говорит: «Опоясься и обуйся». Нам сказано, что мы припоясили чресла своей истиной и также чресла ума нашего. Это говорит Слово Божие. Это значит, что как дети света мы должны ходить в истине, так как подобается чаду Божьему. Дальше «обуйся». Апостол Павел говорит: «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Когда грешник получает прощение, и Господь освободил его от власти и рабства греха, в тот самый момент он делается сам благовестником мира. Теперь он может другим узникам сказать, что Иисус Христос силен и их спасти. Еще заметьте, что ему ангел говорит: «Надень одежду свою и иди за мною». Какой одеждой нужно нам облечься? Эта одежда теперь принадлежит нам. Это первородство каждого возрожденного грешника. Это милоть Ильи, которую взял Елисей и ударил ею по воде, и расступилась вода туда и сюда. Это обетование Отца, которое обещал Иисус, говоря: «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Только будучи исполненными Духа Святого, можем мы следовать за Иисусом Христом. Не нашей силой, но силой свыше, благодарение Ему. И когда Петр вместе с ангелом вышел из темницы, то железные ворота сами собою отворились им. И тут на одной из улиц города ангел его оставляет. Что делает Петр теперь? Он ищет своих верующих. Это первое. Он жаждет общения с теми, которые пережили то же самое, что и он пережил. Он приходит на молитвенное собрание, где за него молятся дети Божьи. Вот тут его место. К ним он принадлежит. Так и ты, мой дорогой друг. Лишь только ты познал Иисуса Христа. Первое, примкнись к числу детей Божьих. Ты теперь один из них, и начни и ты молиться вместе с ними, чтобы Господь и других узников освободил от власти сатаны. Я надеюсь, что сегодня Дух Святой тебе показал твое подлинное состояние без Христа. Видел ли ты себя, мой дорогой друг, спящим во мраке, скованным цепями греха и порока, в тюрьме тирана, который намерен тебя погубить? Желаешь ли ты быть освобожден? Сегодня Дух Святой, быть может, поразил тебя и показал, какой ты грешник. Радуйся! Бог послал тебе ангела-избавителя и говорит тебе: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Дал бы Бог, чтобы сегодняшний день был днем твоего освобождения. Итак, если Сын освободит вас, то истина – свободны будете.